Лозунги и выражения. Лозунги и выражения. Оказывается, язык у культуры пятищика и трезвенника различаются. Лозунги различаются. Ну, давайте о лозунгах. Какие лозунги используют по борьбе с пьянством культуры пятищики? Слева пишем «пьянство, бой». Слышали такой лозунг? Это культура питейный лозунг. «Пьянство, бой». «Пьянство и жизни вон». Ну, как культура пятищики круто борется с пьяницей. Это лозунги культуры пятищиков. Если в школе вести стенгазеты написано «пьянство, бой», значит, стенгазеты делают что? Культура пятищики. Какие лозунги у трезвенников? Справа пишем. Трезвость – норма жизни. Помните, в 85-м году был такой лозунг, потом его, естественно, отменили. Трезвость перестали. Трезвость – норма жизни. За трезвый образ жизни. И вот вы сейчас в кино крутили ролики, да? А видели, большие баннеры установили на дорогах. Только трезвая Россия станет великой. Только трезвая Россия станет великой. И вот я вам говорю, что я сам придумал этот лозунг, я его сейчас везде пропагандирую. Предлагают для работы в школе такой лозунг. Культура трезвости против культуры пития. Причем культура трезвости пишется без кавычек, а культура пития в кавычках. С нашей позиции никакой культуры пития нет. Любое потребление – это без культуры. Ну, в кавычках сойдет. Культура трезвости против культуры питья. Вот зашли в школу, висит стенгазета «Культура трезвости против культуры питья». Это писал нормальный трезвый учитель. Сразу видно. Чем различаются эти лозунги? В лозунгах культуры питейщиков вы никогда не найдете слово «трезвость». Трезвость – это для культуры питейщика, ну, прям как вот зубная боль. Это все равно, как серпом по сердцу. Вот не любят слово «трезвость». Это же трезвость, это же экстремисты, это же шизофреники, это больные люди с точки зрения культуры питейщика. Пьян с тобой, да, ну, пьян с тобой, а вот пьяниц не любят культуру питейщики, они не культурно, не умеренно, а вот трезвость их не надо. Ну, вот так, выражение, которое встречается в лекциях, в книгах. Вы открыли книгу какую-то антиалкогольную, рекомендованную для школы, и там написано «алкогольные напитки». Выражение пишет слева «алкогольные напитки». Это значит, книгу писал культура питейщик. Раз это напиток, что надо с ним делать, раз напиток? Значит, надо пить. Значит, может трезвый человек назвать то, что нельзя пить, напитком? Нет, конечно. А как скажешь, трезвенник справа пишет в аналогичной ситуации? Алкогольное изделие. Алкогольный наркотик. Алкогольный яд. Но никак не напиток. Это глупость. Это то же самое, что назвать напитком ацетон. Ацетон, он чем отличается от водки? Ничем, да? По виду. От воды отличается ацетон, стакан или нет? Мы его ацетон напитком называем? Нет, почему-то не называем. Вот для нас, для нормальных людей, водка и ацетон – это однопорядковые вещества. И говорить, что водку надо, ацетон, если ацетон надо пить культурно, умеренно, вы все засмеетесь, как ацетон пить культурно, умеренно. А для нас водка, вино, пиво – это ацетон. Ацетон – это водка, это как ацетон. Шампанское – все равно, что как конская моча. Ну, я не знаю, может, кто-то из вас уринотерапией занимается, я нет. Несъедобное вещество, не напиток. А с точки зрения культуры пятищика, пиво, вино, водка – это напитки. И вот мы идем по Магнитогорску, написано в магазине «алкогольные напитки». Все понятно, да? Что тут трезвым человеком близко не пахло, кто писал. Другое выражение из культуры пятищиков, пишет слева, борьба со злоупотреблением. Такое часто встречается выражение. Борьба со злоупотреблением. Как в аналогичной ситуации скажет трезвенник? Справа пишет борьба с употреблением. Вы почувствовали разницу? Не надо объяснять разницу между этими двумя выражениями. Чувствуете? Борьба со злоупотреблением – это культура пятищика. Борьба с употреблением – трезвенники. Вот такое пословицу выражение запишем слева у культуры пятищика. Надо уметь пить. Или про человека говорят, как? Вот он умеет пить. То есть ведра не заглатывает у него, он должен. Ну, какой молодец. Надо уметь пить. Что в аналогичной ситуации скажешь трезвый? Если так перефразировать вот эту поговорку. Запишем справа. Надо уметь не пить. А не пить, оказывается, тоже надо уметь. Вот, например, вы попали в такую щекотливую ситуацию. Вы пришли к другу, а у друга поминки, умер отец. Все сидят, поминают. Чем сейчас поминают? Водкой. А вы трезвый. И вы какой-то оказываетесь в патовой ситуации. Если вы не уважите, если вы не помянете, вы нанесли другу что? Страшное оскорбление. Отец умер, а вы не хотите поминать. Вы нельзя ни по православному, ни по христианству, ни по человечеству. А водку пить вы не можете, потому что вы трезвый. То есть получается или никак не получается. Что нужно делать? Надо уметь не пить. Вот как бы я сделал? Ну, отлично я. Я пришел к другу. Ну, у меня друзей пишут, не осталось, нет, лезвите. Ну, допустим, еще один где-то остался. Я к нему пришел, у него отец умер, у него поминки. Он подступает ко мне с рюмкой водки и говорит, поменем папу. Папу, вот слезы, папа умер, давай помянем. Я знаете, что скажу? Думаете, его обижут, что нет, не буду, не буду, нет, я скажу по-другому. Я скажу, давай помянем. Но вот ты кто по национальности? Русский, и я русский. Давай помянем по-русски. Он говорит, вот я и принес, вот, вот, называй. Нет, я говорю, давай по-русски помянем. Он говорит, как это, как это, как это? А я по одной из своих профессий этнограф. Если ты наука этнографии. Я по-русски поминают киселем. Да? Никто не... Все забыли, что, оказывается, по-русски-то поминают киселем. Никогда на Руси водкой не поминали, что это за глупость, кто это придумал. Вот некоторые, кто из деревень есть, может быть, родом, кое-где, говорят, в деревнях это сохранилось. Кто видел, где поминают киселем, да? Да, старые люди, оказывается, по-русски, ну, говорю, давай, неси кисель, я буду поминать по-русски. Отец, ты же русский, ты русский, я русский, давай. Ну, и куда его деваться, он идет, заваривает кисель, я с ним поминаю, батю киселем, я умею видеть. Он обидится на меня? Нет, я помянул. Даже еще правильно помянул-то, чем он там был. Неправильно поминает, вот как. В любой ситуации надо уметь не пить. Но, как правило, кто бросает пить, первый шаг сам перестал пить. Второй шаг отрезвляет всех своих друзей и родственников. Второй шаг. Вот что делать? Я отрезвлял, что дальше делать? Вот у вас вокруг друзей и родственники, отрезвляйте их. С помощью дисков, с помощью собриологии, с помощью бесед. Я за всю жизнь всех друзей и близких отрезвил. У меня ни одного культуры питейщика не осталось в окружении, ни одного. Собираемся на Новый год. 20-30 человек, нормальные, трезвые люди. Чем занимаемся? Танцуем, поем, кушаем вкусные блюда, ну, которые не каждый день, понимаете, да? Веселимся всю ночь. Утром приходим на работу, свеженькие, отдохнувшие, смотрим, остальные приползают, зеленые, серые, тут болит. Но мы-то отдохнули. После нормального праздника, трезвого, резко подскакивает производительность труда. Вот для чего праздники и нужны. Для чего они у всех народов есть? Монотонная работа, человек работает, производительность труда начинает падать, человек устает. Праздник, он напелся, наплясался, на другой день сразу снова подскакивает производительность труда, снова. А у нас как? У нас, значит, производительность падает, праздник еще больше падает. Потом всегда начинают приходить. Так мы извратили праздник. Праздник для отдыха нужно, чтобы подскакивала производительность труда, а на нас еще больше падает. Просто. Знаете, самая низкая производительность труда в России – это в понедельники и после праздников. То есть после отдыха. Отдохнули.